В ходе острой дискуссии Элиас и Андрея взаимно обвинили друг друга в трусости и успешно доказали ошибочность подобного утверждения. Андрея лег на живот в 6 дюймах от воды и стал медленно вводить руку в нору, все время объясняя нам, как умно он это делает. Затем наступило короткое молчание, нарушавшееся только яростным сопением Андреи, старавшегося нащупать зверя. Вдруг раздался торжествующий крик. Андрея вскочил на ноги и выпрямился, держа зверька за хвост. До последней минуты я был уверен, что мы имеем дело с очередным детенышем крокодила, поэтому, увидев находящегося в руке Андреи зверя, я был сильно удивлен. Андрея раскачивал за хвост крупную с приглаженной шкуркой водяную землеройку. В страшном гневе она издавала из-под густых пушистых усов свистящие, похожие на шипение змеи, звуки. Меньше всего рассчитывал я этой ночью на поимку такого зверя. С восторгом и изумлением смотрел я сейчас на это сказочное существо. Землеройке, однако, быстро надоело висеть на собственном хвосте. Она слегка повернулась, грациозно подтянула свое мускулистое гибкое тело и впилась зубами в большой палец Андреи. Гордый охотник взметнулся в воздух, разразился душераздирающими криками боли и стал дергать рукой, стараясь вырвать палец из зубов зверька. Элиас и я включились в борьбу, пытаясь помочь Андреи, но землеройка как будто была очень довольна своим положением и время от времени только двигала челюстями, словно показывая, что она тоже принимает какое-то участие в борьбе. После длительных усилий, во время которых Андреа оглушил нас своими криками и обращениями за помощью к Всевышнему, нам удалось отцепить зверька и бросить его извивающегося, свистящего в мешок. Затем я осмотрел руку Андреи. Весь верхний сустав большого пальца был залит кровью. Когда я смыл ее, оказалось, что зубы землеройки основательно искалечили палец. Укус дошел до кости. Мясо висело лохмотьями, палец обильно кровоточил. Я решил немедленно возвращаться домой, отчасти из-за пальца Андреи, отчасти и потому, что хотел как можно скорее поместить моего нового пленника в хорошую, удобную клетку. Мы быстрым шагом направились к деревне. Стоны Амоса и Андреи придавали нашему шествию вид похоронной процессии, а не триумфального возвращения охотников после удачной охоты. Пока я переодевался в сухую одежду, Элиас сбегал в деревню и разбудил плотника. Мы приступили к сооружению специальной клетки для драгоценного зверька. Бледно-зеленое небо уже начало окрашиваться предрассветным румянцем, когда мы заколотили последний гвоздь. Я бережно раскрыл мешок и осторожно вытряхнул землеройку в ее новое жилище. С минуту она сидела неподвижно, медленно поводя пышными усами, затем быстро скользнула в темную спальню. Внутри послышался шорох расстеленных сухих банановых листьев, раздался глубокий вздох, после чего все умолкло. Водяная землеройка переносила заточение очень спокойно. Весь персонал лагеря был мобилизован на обслуживание пленника. Я направил слуг к ближайшей речке за рыбой, лягушками, ужами и крабами. 2 носильщиков я срочно откомандировал в Мамфе, поручив им достать пустую бочку, которую можно было бы переоборудовать в ванную для землеройки. Каждые 5 минут я подходил к клетке, чтобы убедиться, что землеройка еще жива. Вскоре мне принесли полную корзину крабов, 6 лягушек, 10 рыб и неподвижного ужа.